Дочь встретила его в дверях. В ее глазах тревожный вопрос: «Почему так поздно?» Он посмотрел на часы, 2 часа ночи. «Да, очень поздно. В такой поздний час он еще никогда не возвращался». «Я так боялась!» Бажена не договорила. Уткнувшись лицом в его плечо, она замерла. Он чувствовал дрожь ее тела. Лукаш взял в ладони ее голову, приподнял и посмотрел в глаза дочери, голубые, широко раскрытые, полные страха. В глазах стояли слезы. «Ну, зачем же? Вот вернулся, жив и невредим». Она улыбнулась и по-детски кулачком вытерла глаза. «Была Мария, рассказывала, что в городе делается», — начала Бажена взволнованным шепотом. «Арестовывают всех». «Ну, положим, не всех», — проговорил Лукаш, снимая пиджак. «Убирают чехов, неугодных правительству и немцам». Бажена поставила на стол кофейник и за рукав потянула отца к креслу. «Ты, конечно, с утра ничего в рот не брал. Кофе еще горячий». Лукаш с наслаждением развалился в потертом, единственном в квартире кресле, но до чашки с кофе не дотронулся. «Не ел и не хочется». Он посмотрел на Бажену. «Садись, побеседуем». Бажена насторожилась. Что-то произошло, иначе зачем говорить сейчас, глубокой ночью, и о чем? Она медленно опустилась на стул. Лукаш набил трубку табаком, раскурил ее. Он делал это со всегдашней своей неторопливостью, стараясь казаться совершенно спокойным. Но Бажене сразу передалось состояние отца. Она напряженно ждала его первого слова. «Нам придется скоро расстаться, дочка», — тихо сказал Ярослав Лукаш. «И ты, наверное, догадываешься, почему». Она кивнула головой. «Да, конечно, она догадывается. Она ведь знает, что отец коммунист, а Мария говорила об арестах коммунистов. Но, может быть, отец имеет в виду что-нибудь другое?» Бажена с болью в сердце взглянула на отца. Просто и обстоятельно Лукаш рассказал Бажене, какую борьбу ведет компартия и почему сейчас уходит в подполье. Правительство запретило деятельность коммунистической партии, но коммунисты не сложили оружие и решили бороться до конца, защищая интересы народа и родины. Лукаш — рядовой коммунист. Он выполняет волю партии и вместе со всеми товарищами уходит в подполье. Он уже не будет машинистом Лукашем, он будет кем-нибудь другим. Она, Бажена, должна вычеркнуть его из своей памяти. Был у нее отец, а теперь его нет. И она не знает, где он, что с ним, жив он или умер. Лукаш встал. Бажене показалось, что он собирается уйти. «Как? Сейчас?» — испуганно вскрикнула она. Лукаш подошел к ней и положил свою большую тяжелую руку на ее плечо. «Нет, еще не сейчас. Слава Богу, хоть сегодня они побудут вместе, а может быть и завтра, и послезавтра». Она наклонила голову и коснулась щекой его жесткой руки. Пальцы Лукаша утонули в ее волосах, он стал перебирать их медленно и осторожно. Как похожа Бажена на свою мать, особенно эти волосы, совсем золотые, тонкие. И глаза. Иногда ему кажется, что на него глазами дочери смотрит Власта, только цвет глаз у нее другой. У Бажены, как у отца, они голубые. «Откуда ты знаешь врача Мирича?» — как бы невзначай спросил Лукаш. Бажена покраснела. «Он часто получает письма у нас на почтамте. Я давно его знаю». «Давно?» «Ну, не так уж давно. Несколько месяцев. Он очень славный, ты сам убедился». «Да», — неопределенно сказал Лукаш, — «за внимание и помощь ему, конечно, спасибо». Тон, которым были произнесены последние слова, выдал истинное отношение Лукаша к Миричу, и Бажена это поняла. Она вся сжалась. Неужели отец скажет что-нибудь резкое о Мириче? Но отец ничего не сказал и отошел к окну. Он не решался высказаться до конца, понимая, что Бажену неприятно поразит его резкое мнение о Мириче, которого она, видимо, ценит и уважает. Но Лукаш не умел таить правду, как бы ни была она горька. «Не надо больше встречаться с ним, дочка», — сказал он с необычной для него мягкостью. «Почему?» — голос ее дрогнул. «В нашем роду существовало такое неписанное правило. Женись или выходи замуж за ровню, и дружбу веди с ровней». Начал Лукаш, но тут же почувствовал, что слова его звучат неубедительно, наивно, ибо Жена словно пропускает их, не задерживая в сознании. Она ждет от отца иных, более сильных аргументов против Нерича. «Да что тут говорить?» — махнул рукой Ярослав. «Я ухожу, ты остаешься одна. Одна, понимаешь? Кругом чужие люди, и этот Нерич чужой, и, может быть, даже враждебный человек. Не нашего поля ягода. Эти люди в таких девушках, как ты, ищут не подруг на всю жизнь, а так, минутного развлечения. А ты мне дочь, и я не хочу видеть тебя несчастной». Каждое его слово болью и мукой отражалось на ее лице. Он видел это. И он осекся. Бажена не примет его советов, теперь он в этом не сомневался. В ее глазах отчаяние и решимость, а он надеялся, что ее отношения с Неричем пустые и несерьезные. Достаточно одного только слова отца, и Бажена оборвет эти отношения. Но отступать было поздно. «Забудь этого человека», — сурово сказал Лукаш, стремясь покончить с тягостным объяснением. «Но я люблю его! Я люблю его, отец!» — почти вскрикнула Бажена и, уронив голову на руки, зарыдала. «Благодарю за доверие к отцу», — сдерживая волнение, произнес Ярослав. «Пойми, это выше меня», — продолжала рыдать Бажена. «Я не хотела этого, я боялась своего чувства, но я бессильна». «И ты ему призналась?» — спросил Лукаш, чувствуя, что пол уходит из-под его ног. Бажена резко подняла голову. «Как ты мог подумать об этом?» Лукаш подошел к Бажене и поцеловал ее в лоб. «Я прошу тебя только об одном. Я тоже хочу принять участие в создании твоего будущего, Бажена. Я имею на это право?» «Да, да, родной. Вот и славно. Дай мне слово, пока не разойдутся над нашей родиной тучи, ты никому не отдашь своей руки». «Даю тебе слово, отец, даю». Бажена прильнула губами к руке отца. Глава десятая. Это произошло в ту ночь, когда Ярослав Лукаш должен был покинуть дом. Он пересмотрел личные вещи, чтобы среди них не осталось ничего, что могло бы навести полицию на след, уничтожил адреса товарищей по партии, с которыми теперь ему нельзя было встречаться, номера телефонов, которые надо было забыть, и сидел с Баженой, оттягивая минуту расставания, не решаясь произнести горькие прощальные слова. Сдержанность, отличавшая Ярослава среди его товарищей, и сейчас мешала ему высказывать все, что скопилось у него на душе за последние тревожные дни. Он хотел знать, как Бажена смотрит на события в стране. В том, что Бажена никогда не проявляла особенного интереса к политической жизни и стояла в стороне от нее, конечно, виноват сам Лукаш. Как это могло произойти? Почему он, старый коммунист, в домашней жизни держал себя как беспартийный? То ли считал Бажену слишком юной, неспособной осмыслить и разобраться в серьезных вопросах, то ли боялся вовлечь дочь в суровую политическую борьбу с ее опасностями и риском. Так или иначе, он совершил ошибку. Он обязан был сделать из Бажены политически грамотного человека. Это закалило бы ее, она бы легче перенесла его уход из дома. А что сказать ей теперь? От чего предостеречь?